Часть вторая. Посеявший ветер. Глава первая. Та, что не стала эпилогом. Герман со старшим врачом на следующий день после аварии ездили сообщить о гибели родственникам. Анастасия Георгиевна приняла сообщение о гибели сына на удивление спокойно. Она зашла в комнату, села на диванчик и сказала: «Ну, вот и все». Герман со старшим врачом переглянулись. Старший пробормотал в полголоса: «Думаешь, аффект? Может, уколоть?» «Не знаю, не похоже», — ответил Герман. Смотреть на Анастасию Георгиевну было тяжело. Динка стоял в коридоре между врачами и то одному, то другому поддавал носом по рукам, прося почесать, но, видя искаженные болью и скорбью лица, отошла, легла в углу на коврик, положила морду на лапы и тоненько засвистела носом, жалея всех на свете. Собаки очень хорошо чувствуют состояние людей. «Анастасия Георгиевна, мы соболезнуем. Смерть Виктора – тяжелая потеря для всех нас». Осиротевшая мама Виктора закрыла лицо руками и беззвучно заплакала. Старший достал из кармана облаточку с успокаивающими, выдавил таблетку и протянул ей: «Выпейте». Анастасия Георгиевна положила таблетку в рот, проглотила. Старший выдавил еще пару и положил на крышку серванта. «Это на вечер, не забудьте». «Анастасия Георгиевна, вы ни о чем не беспокойтесь, мы все сделаем сами», — сказал Герман. «Когда все решится, мы позвоним. Может быть, к вам кто-нибудь из родственников подъедет или подруг?» Мама Виктора покачала головой. «Никого нет, я одна». Они уехали. У Володи Морозова все было тяжелее и хуже. Но как-то понятнее реакции, во всяком случае ожидаемой. Жена в истерике, родители. Крики, слезы, плач, успокаивающие таблетки, валерьянка, корвалол. Молодую вдову отправили в роддом на сохранение или роды, уж как выйдет. Выполнив тяжелую миссию вестников смерти, заведующий подстанцией и старший врач вернулись на подстанцию. Предстояло собирать деньги, оформлять документы о смерти и вообще помогать родственникам погибших. Водитель Сагидулин остался жив благодаря плохим дверным замкам в Рафике. Повезло невероятно. Он 10 дней пролежал в больнице, потом еще месяц отбюллетенил дома, вышел на подстанцию, откатал 2 недели и уволился, никому ничего не объясняя. Когда кто-то из водителей или медиков пытались с ним поговорить, он отказывался. После выписки из больницы его 4-жды вызывали свидетелем к следователю, и когда при последнем допросе следователь стал явно все сводить к невнимательности Рифата, тот понял, что пьяницу, убившего ребят, хотят, если не оправдать, то значительно снизить ему степень наказания. Почему, никто не мог понять. Если бы виновен был какой-нибудь сынок из контингента, но это такой же работяга, как и скоропомощники. Какие силы пытаются его защитить? Виноват кругом. Сам понимает, что виноват, но нет. И эта странная защита тревожила и пугала. Кому было нужно, если не свалить всю вину на скорую, то хотя бы разделить? Сама собой зародилась мысль о занесенной в прокуратуре взятке от родственников водителя-убийцы. На подстанции народ закипал. Писались гневные письма начальнику отделения милиции в прокуратуру, собирались подписи. А на суде вдруг откуда-то выплыла справка, что в крови водителя ЗИЛа обнаружены лишь следы алкоголя, а он просто устал, от того и уснул за рулем. Когда Сашка Костин у следователя попробовал заикнуться, что от водила несло, как от спиртовой канистры, следователь сунул ему заявление какого-то шибко принципиального прохожего, который видел, как врач скорой помощи избивал водителя грузовика, и посоветовал молчать в тряпочку, а то возбудить новое дело легче, чем закрыть старое. Прокурор ни словом не обмолвился о том, что грузовик вылетел из темного переулка и шел с незажженными габаритными огнями, что на выезде висел знак «Уступи дорогу», зато сделал акцент, что машина скорой ехала без спецсигнала и слишком медленно. Почему? В общем, становилось ясно, что правда не видать, как собственных ушей в зеркале после третичного сифилиса. Все прекратилось внезапно. В один день от острой аллергии и сердечного приступа скончались следователь прокуратуры и его посетитель, адвокат от семьи водителя ЗИЛа. Это событие сработало как детонатор. Через пару недель дело ушло в суд, и пьяница, убивший Носова и Морозова, отбыл на 7 лет в колонии общего режима. Никто не пытался даже подать апелляцию. Стахи смотался между отделением милиции и подстанцией, оформил дочери неделю отпуска за свой счет, потом она вышла на дежурство, а вечером ее напарник Сашка Федоров, отправив Велену домой, пришел к старшему врачу, который подрабатывал на линейной бригаде, и сказал, что с Веленой Стахис большая проблема. Сашка не знал, как объяснить то, что его насторожило. Он мычал, не зная, как начать и вообще объяснить, и наконец выдал. Она о чем-то думает и как будто ничего не слышит. Ей говоришь, она только отвечает «ага» или «нормально», но ничего не делает. Ну, я понимаю, что беда случилась, но ведь мы-то живые вокруг. И уж если она вышла на работу, то надо работать. А то реагирует с третьего раза. Говоришь, место запроси. А она 5 минут стоит у аппарата, потом приходит и молчит. Я спрашиваю, куда дали, она не знаю. Попросил ее сделать инъекцию, она набрала шприц, всадила иглу в диван и туда выдавила лекарство. Если бы не видел, рассказал кто-нибудь, не поверил бы, что так бывает. Может, ей еще надо отдохнуть. Дома на странное поведение Велены внимания поначалу никто не обращал, вроде как понимали. Психическая травма, стресс, надо пережить. Отцу было некогда вдумываться в поведение дочери. Матери, как тогда казалось, тоже. И только Ольга Яковлевна заходила вечерами в комнату Вилечки, садилась с вязанием в кресло и тихо вздыхала. Старший в тот раз принял сообщение фельдшера Федорова к сведению и Герману рассказывать не спешил. Просто в следующее дежурство Велены вышел на работу и вписал ее к себе в бригаду. Однако после первого же вызова он привел ее в свой кабинет и, посадив на стул, сказал: «Тебе нельзя работать». Раньше на такое заявление Велена вспыхнула бы, заспорила, но то раньше, а теперь даже не вздрогнула, только тихо, без эмоций спросила: «Почему?» Она не подняла глаз, которые, что ни от кого не скрывалось, утратили былую яркость, точно уменьшились и потускнели. «Не могу объяснить», — сказал старший врач, надеясь, что сейчас увидит хотя бы подобие сопротивления, агрессию, но нет. Велена только тихо спросила: «Я могу идти?» «Домой иди», — рявкнул старший. «Я тебя снимаю с линии. Можешь сидеть в диспетчерской, но в бригаде работать тебе нельзя. Тебе лечиться надо». «Хорошо», — покорно кивнула Велена и пошла в диспетчерскую. Там она села на стул и задумалась. «Проклятие! Вот беда какая!» Старший проводил ее взглядом и сорвал телефонную трубку. «Герман, приезжай!» «Ну что, что? Надо! Приедешь, объясню». «Не могу я по телефону объяснить. Жду». Вот только тогда в семье Стахис началась активность. Причем инициаторами ее в большей степени стали отец и бабушка, которая сказала, выслушав сына: «Герман, надо же что-то делать. Позвони профессору Вейну или Леве Горалику. Сходи в синагогу, там всегда кто-то есть». Герман от этих советов отмахнуться не мог, но сперва решил посоветоваться с женой, о чем и доложил маме. На что Ольга Яковлевна пожала плечами: «Это твое дело, Герман, но она только медсестра. Чего она может? Девочка серьезно больна». Однако Герман отлично знал, что может его Маша, поэтому бежать в синагогу или звонить Леве Горалику не спешил. Мария Ивановна вечером после работы подошла к Велене, сидевшей над учебником анатомии и атласом Синельникова, раскрытым на теме мышцы. Ни слова не говоря, присела рядом и положила руку ей на затылок. От руки разливалось приятное тепло. Буквы, прыгавшие перед глазами Велены и не желавшие никак складываться в слова, вдруг замерли, а затем туман застелил взор. Мама посидела рядом несколько минут и спросила тихо и отчетливо: «Сколько уже недель?» «Около 10», — так же тихо ответила Велена с закрытыми глазами. «Мам, мне плохо». «Тошнит? Голова кружится?» — не меняя интонации спросила Мария Ивановна. «Нет», — Велена не открывала глаз. «Я не могу никого видеть, а закрой глаза, вижу Витю. Открой, его нет. Я не хочу жить». Голос ее был спокоен и тих. «Ничего, дочка, все пройдет. Ты же не одна. Твой Витя всегда будет с тобой. Помни о нем». Мария Ивановна вздохнула, брала руку с головы дочери и сказала: «Ну, занимайся, не буду мешать». Велена открыла глаза. Буквы в книге больше не прыгали. Спустя еще 2 недели у Велены начался токсикоз и психоз, Прямо на занятии по анатомии, когда они препарировали серый, воняющий формалином труп, заучивая мышцы. Может быть, от запаха, а может от того, что Велене на миг почудилось, будто тело, лежащее на оцинкованном столе лицом вниз и лишь кое-где прикрытое лоскутами одеревеневшей кожи, это Виктор Носов. Девчонки перехватили ее руку с зажатым в кулаке тупым ланцетом, когда она уже вонзала его себе в кисть. Небольшую царапину, оставшуюся у основания большого пальца, залили йодом, а до смерти перепуганный ассистент кафедры отпустил ее с занятия на час раньше и двух подруг из группы, чтобы отвезли домой. Ее долго выворачивало в туалете, потом еще с полчаса сохранялись позывы, и ее отпаивали водой, наконец, болтая о том, о сём, и стараясь ее расшевелить, подружки повлекли Велену к автобусной остановке. До зимней сессии оставалось меньше 10 дней. Шла полоса зачетов. Герман взял день за свой счет и повез Велену в районный психдиспансер. Он был уверен, что профессора Вейна надо оставить на крайний случай. Там ее осмотрели, поговорили, поставили диагноз истерический аутизм и дали больничный на месяц, выписав при этом немалую кучу успокаивающих лекарств. О беременности никто не спрашивал. Велена рассказывать не стала, а Герман не догадывался. Дома Мария Ивановна, осмотрев упаковки с лекарствами, скинула все это в большую коробку из-под обуви и убрала на шкаф глубоко-глубоко. Ей при этом пришлось встать на табурет и еще на цыпочки. Ольга Яковлевна, видя эти упражнения, неодобрительно поджала губы и, когда Маша слезла, сказала: «Маша, вы хорошо подумали? Ведь это доктора назначили». Ольга Яковлевна как бы намекала: «Немного ли вы на себя берете, Мария Ивановна?» «Доктора назначают, — заметила Мария Ивановна, — а медсестры отменяют. Парадокс советской медицины, но главное это то, что при этом больные выздоравливают». Герман в тот же вечер узнал, что Велена беременна. Скрывать уже было бессмысленно. Он нахмурился, качал головой, потом вдруг улыбнулся и сказал: «Ну что ж, значит, так тому и быть. А чему быть, того не миновать. Станем мы с тобой, Маш, дедом и бабкой. Только вот Веленку жалко, совсем пацанка, и уже мама». Январским вечером Велена как раз старалась сдать зимнюю сессию, раздался телефонный звонок. Подошла Мария Ивановна. Она сняла трубку и услышала тихий женский голос: «Добрый вечер, мне хотелось бы поговорить с мамой Велены». «Это я», — ответила Мария Ивановна. «А вы кто?» «Это мама Вити Носова». Голос на секунду прервался. «Мне надо с вами встретиться». Маша почувствовала боль на том конце провода, страшную, невероятную боль. «А что случилось? Я не могу объяснить по телефону, Мария Ивановна. Приезжайте, пожалуйста, ко мне». Анастасия Георгиевна продиктовала адрес. Через час Мария Ивановна была у нее дома. Она сразу ощутила тонкий запах тлена, мертвый дом, промелькнула мысль. Единственное живое существо стояло перед ней на 4 лапах, мотало лохматым хвостом и со всей собачьей любовью заглядывала в глаза. Анастасия Георгиевна прислонилась к стене в прихожей и смотрела, как Динка обнюхивает Машины руки, еще сильнее машет и тоненько присвистывает носом. «Вот хорошо», — сказала она, — «а то после гибели Вити Дина от еды отказывалась, тосковала. Вы первые, кому она так обрадовалась». Мария Ивановна погладила собачий нос, провела пальцами по тонкой белой стрелке и потрепала за ухом. Потом они пошли на кухню. Анастасия Георгиевна нерешительно предложила зайти в комнату, а потом вдруг сама же повела в кухню. Посадила за небольшой столик, расставила чашки, разлила чай. Мария Ивановна ждала и, не особенно церемонясь, разглядывала маму Виктора. Чтобы почувствовать человека, его жизнь и боль, ей надо было немного рассредоточиться. Постараться увидеть человека целиком, будто в перевернутый бинокль. И как только она это сделала, у Анастасии Георгиевны исчезла левая половина тела. Вместо нее что-то темно-красное и багровое билось там, где сердце, и распространялось щупальце. Мария Ивановна неплохо знала анатомию и поняла: у матери Виктора рак левой молочной железы, уже метастазы в ближайшие лимфатические узлы и, вероятно, где-то еще. Можно прооперировать и потом химию, но болезнь сильно запущена. Мама Виктора села напротив, сложила руки. «Мария Ивановна, можно я буду вас называть Машей? Будь жива моя первая дочка, Танечка, Вы были бы ровесницы, наверное. А какого года она была? 42-го. Даже немного постарше меня. Что же с ней случилось? Анастасия Георгиевна достала из рукава платочек, тихо и коротко сморкнулась, промокнув набежавшие слезы. Она утонула в 53-м летом. В Клязьме с подружками купалась. Маша ничего не могла сказать. Никто никогда не узнает, за что, за какие грехи так сурово наказала жизнь Анастасию Георгиевну. И она не смогла бы. Очевидным было лишь, что этот год станет последним ее годом. Еще Маша поняла, что никому, кроме нее, не выслушать Анастасию Георгиевну, не дать ей облегчить душу. И потек долгий разговор. Все выложила Анастасия Георгиевна Исаковская в девичестве Ермакова. И детство свое, и юность, и как 18-летняя влюбилась и за неделю выскочила замуж за 40-летнего доцента Мишу Исаковского. Зачем выскочила? Да испугалась, что он возьмет, да и женится на ее старшей сестре. Сестра уже побывала замужем, развелась, и когда Настя по глупости ее познакомила с Исаковским, сразу стала к нему клини подбивать. Настя-ка дур молодая, еще себе хахаль найдет. Застав сестру с Исаковским в кафе, решилась Анастасия на безумство. Сама повела доцента в ЗАГС и сказала решительно, что либо сейчас он женится на ней, либо больше никогда не увидит. Это был отчаянный шаг. Она очень сильно боялась, что Исаковский скажет «нет». Но он сказал «да», и в тот же день они расписались. Сестра затаила недоброе тогда. На свадьбу не пришла, сославшись на дела. А через год, перед самой войной, выскочила замуж за летчика. Тот погиб в 44-м. А Настя ездила за сестрой в Ташкент, потому что та в конец обнищала и написала ей о своей беде. Когда Настя нашла сестру, та была с ребенком. Пока ехали до Москвы, сестра рассказала, что ребенок-то от другого, а летчик в отпуске побывал, увидел ее беременной, няни пробыл в доме, уехал, а потом погиб. Настя и ругала ее, и жалела. Рассказала, что у самой дочь, ей уже 2 года, что Миша работает в госпитале, преподает в институте, что живут они, несмотря на войну, неплохо. И пока рассказывала, не замечала, как черной завистью загораются глаза сестры. Тот год, уже после войны, Мишу арестовали. За что? Да кто ж знает. Кто-то донос настрочил. Она ходила в бутырку, передачу у нее не взяли. А сказали только умер. Потом выдали документы, что Исаковский Михаил Яковлевич скончался от сердечного приступа. Похоронить не разрешили, вернули очки да записную книжку. Настя в то время работала в институте чертежником-конструктором. Ее сразу уволили. Жена врага народа не должна работать в секретном институте. Она устроилась на фабрику «Свобода», упаковщицей мыла. Работала, в месяц получала 800 рублей, денег еле хватало на еду и одежду для Танечки. Потом случилось страшное. Ее вызвали в милицию, и там участковый сообщил, что ее дочь утонула. Настя не знала, куда кинуться, кому обратиться. Сестра к тому времени вновь вышла замуж, на этот раз за директора автокомбината. На ее звонок сказала, что не желает иметь ничего общего с женой врага народа. И бросила трубку. Помогли Насте ее сослуживицы с фабрики. Поминки провели по всем обрядам, денег награду собрали. Хотели крест поставить по православному обычаю, а Настя вдруг заупрямилась, не надо. Миша атеист был, я не крещенный, Таня моя тоже, не надо. Подруги удивились. «Так что ставить-то? Ни звезду ж, ни порядок». А Настя и сама не знала. «Что?» Потом, когда все улеглось, мужа посмертно реабилитировали, а к ней приехал главный инженер того НИИ и просил вернуться в лабораторию. Она снова начала зарабатывать неплохо. Купила гранитный камень с полированной стороной, на который приклеила фотографию Тани в школьной форме и в пионерском галстуке и поставила на ее могиле. Мария Ивановна слушала, не перебивая, яснее не становилась. Зачем ее вызвали? Поговорить? Тяжелая судьба Анастасии Георгиевны не удивляла ее. А кому было в те годы легко? Но что-то настораживало. Очень уж закономерно все случалось черно-белыми полосами. Вот счастье и радость, вот несчастье и горе. Вот опять все прекрасно и все ликуют, а вот опять удары судьбы. Анастасия Георгиевна замолчала, пригубила чай и сказала. Я ведь зачем вас просил приехать? Меня в больницу кладут на операцию. Мария Ивановна изобразила понимание на лице. Анастасия Георгиевна продолжила. А собаку Витину не с кем оставить. Вы не могли бы приютить ее? Анастасия Георгиевна так неожиданно сказала «приютить», словно речь шла о ребенке-сироте. Маша растерялась, эта просьба оказалась неожиданной. «Это ненадолго. Когда выпишусь, я заберу. Вы знаете, Дина полюбила Вилечку. Они подружились, это было видно. Может быть, они друг друга поддержат. Если честно, боюсь, что могу не вернуться. А соседи не станут присматривать за ней, выгуливать». Анастасия Георгиевна уговаривала, а Маша уже решила, собака будет жить с ними, ибо это маленький кусочек жизни Виктора Носова. Она прервала пожилую женщину, годящуюся ей в матерь. «Пусть это вас не беспокоит, я заберу собаку, и она будет жить с нами, пока вы сами не захотите ее вернуть». Почти сразу же у нее на коленях оказался длинный рыжий нос, и влюбленные карие глаза глянули снизу вверх. «Ты мама моей любимой девочки, я тебя тоже люблю», — говорили они. И хвост изо всех сил подтверждал это, крепко ударяя по ножке стола и газовой плите. Сборы были недолги. Надеть ошейник, пристегнуть поводок и передать его из рук в руки Марии Ивановне. «Теперь ты будешь жить с Машей и Вилечкой», — сказала Анастасия Георгиевна. «Слушайся их и береги». При имени Вилены Динка энергичнее замотал хвостом. И когда они уже выходили, Анастасия Георгиевна сунула Маше бумажку и, сдерживая всхлип, попросила. «Навещайте их, пожалуйста, не забудьте». Маша сначала не поняла, а потом взяла записку с адресом кладбища и номером участка и пообещала. «Обязательно». Дверь закрылась. Больше они никогда не встречались. Динка спокойно шла рядом, не тянула, не отставала. Только пару раз оглянулась на дом и, извиняясь, ткнулась мокрым холодным носом в ногу Маши. «Я все-таки тут жила». Маша не рискнула ехать автобусом, остановила такси, и через 20 минут они уже входили в подъезд своего дома. В подъезде Динка стала принюхиваться, перетаптываться и помахивать хвостом. У двери квартиры она прижалась к щели и шумно потянула носом. Она повизгивала, посвистывала и даже не сдержавшись пару раз скребнула когтями филенку. Когда Маша наконец открыла дверь, Динка-хитрюга вывернула голову из ошейника и рванула вглубь квартиры. Маша пошла за ней и увидела необычную картину. В последнее время безучастная ко всему Вилена стояла на коленях и, уткнувшись лицом в Динкину шею, рыдала, а та все пыталась слизнуть ее в щеку. Наконец ей это удалось, и Динка слизывала слезы, а Вилена только повторяла: «Дина, Диночка». Когда вечером приехал Герман, они все четверо, Вилена, Маша, Ольга Яковлевна и Динка, сидели на кухне. Он первым делом увидел хвост, торчащий из кухонной двери. Разделся, вымыл руки и прошел в кухню. Динка подняла на него глаза и пару раз мотнула хвостом. Герман спросил: «Откуда?» А Веленка повисла у него на шее: «Папочка, это же Динка, Витина собака». Пораженный ее поведением, Герман сказал: «А как ты себя чувствуешь?» «Нормально, пап, все нормально уже. Мне Дина помогла». «Если б я знал, что все так просто решается...» Он наклонился и погладил собаку. «Если б я знал...» Маша принялась разогревать Герману ужин, и пока он ел, коротко рассказала про поездку и причину, по которой пришлось забрать собаку. Дней через 10 ей позвонила женщина из больницы и попросила приехать. Там передала ключи от квартиры и сказала: «Анастасия Георгиевна вчера умерла. Перед операцией она просила найти вас, если не вернется, и передать, что на столе в кухне для вас лежит письмо, и там все написано». Мария Ивановна поблагодарила ответственную женщину, соседку по палате, и поехала исполнять последнюю волю умершей. Она вскрыла конверт, подписанный для Марии Ивановны Стахис, и начала читать. «Уважаемая Мария Ивановна, спасибо вам за Дину. Если вы читаете это письмо, значит, меня нет. Нетрудно было догадаться, что операцию мне перенести сложно. Вы скажете, 65 лет не возраст. Но я не знаю, почему не умерла тогда, в ноябре, когда хоронили мальчиков. Я не все рассказала вам во время нашей встречи. Моя сестра жива, и я понимаю, что ей по закону принадлежит все, что сейчас находится в этой квартире. Не хочу сказать, что мне безразлично это. Ведь это она написала донос на Мишу, когда его арестовали. Простить такое я не могу. И мне больно думать, что вещи, которые для меня и моих любимых были дороги, попадут в ее руки. Поэтому я прошу вас забрать из серванта коробочку. Все, что там находится, передайте Веленочке. Это ей от меня. Надеялась эти украшения подарить на свадьбу, да не сложилось. На всякий случай я оставил завещание у нотариуса в конторе на нашей улице. Бижутерию я завещаю Велене. Не бог весть, какая ценность, уж простите. Но я знаю, сестре неизвестно, что осталось у меня от Миши, поэтому можете не тревожиться. Маша отчего-то стала противна. Не нужно ей ничего, и меньше всего хотелось рядиться потом с кем-нибудь за право обладания семейными ценностями. А уж Веленку втягивать в это и подавно. А еще остались некоторые книги от Миши и Вити. Я знаю, что среди них есть довольно редкие. Я упаковал все. Сумка с книгами стоит в Витиной комнате. Я надеюсь, Веленочке они еще понадобятся. Но как же она не поняла, что я не потащу отсюда никаких сумок. Никогда. Не сегодня, завтра. Сюда приедет участковый с директором ДЭЗа и все опечатает. И соседи обязательно скажут, что была какая-то женщина и очень подробно опишут меня. Если вы не захотите ничего взять, прошу вас обязательно выполнить одну просьбу. Заберите письма. Я не хочу, чтобы сестра их читала. Мне противно подумать, что она, хоть и после моей смерти, прикоснется к нашей семье. А вы можете поступать с ними, как захотите. У меня рука не поднялась сжечь. Вот в общем и все. Еще раз спасибо вам. Прощайте. Поцелуйте за меня Веленочку. По скрипту. И все-таки заберите сервант коробочку. Я так надеялась, что эти украшения будут на нашей девочке. Пожалуйста. Писано 30 января 1986 года. Анастасия Георгиевна Исаковская. Ну что ж, если пожалуйста. Мария Ивановна сложила письмо и аккуратно убрала в сумку. Прошла в комнату, где стоял сервант. На полке лежала пухлая стопка писем, а на ней небольшая шкатулочка с палехской росписью. А рядом на полу стояла стопка книг в холщовой сумке. Маша открыла коробочку. Несколько золотых цепочек, два обручальных кольца, три пары серег с камушками, перстеньки. И одно очень красивое кольцо со странным вензелем, явно старинное. Сложила письма и шкатулку в сумочку, положила ключи на полку в серванте. Вышла из квартиры и захлопнула за собой дверь. Велена оправилась совсем. Она уже подумывала, чтобы закрыть больничный и выйти на работу на скорую. Герман хмыкнул на ее вопрос. «На легкий труд пойдешь?» «Почему это на легкий?» «А потому, голубушка, что ты уже на 4-м месяце, и никто, особенно я, на выездную работу тебя не пустит, а на суточную тем более. Если только в аптеку с 8 до 3 ящики комплектовать». Веленка поморщилась. «Не хочется. Вот и не рыпайся. Тебе когда на осмотр в диспансер?» 15 февраля, а что? А вот что, тебе в декрет уходить в июне? Да, где-то в начале. Вот давай-ка и постараемся события не форсировать. А сколько тебе дадут психиатры посидеть дома, столько и сиди. Подстанция без тебя не рухнет и работа не остановится. И жизнь пошла своим чередом. Живот рос, Велена читала учебники, чтобы не растерять накопленные за первый семестр знания. Академический отпуск оформлен, однако прийти в институт через год и сидеть дуры-дуры не хотелось. Ежедневные прогулки с собакой по часу-два, ожидания матери и отца с работы, неторопливые беседы с бабушкой. В конце марта в кабинете Германа раздался звонок. Он снял трубку. «Да?» «Герман, это я», — он узнал Машу. «Что случилось? Ты можешь приехать?» «Что-то случилось?» «Да». «Мама, Велена?» «Велена, приезжай». «Сейчас». Он бросил трубку, выхватил из шкафа куртку и, заскочив в кабинет старшего врача, предупредил. «Я уехал. Если станут спрашивать, скажи, буду дома через полчаса. Пусть звонят туда». «Что-то случилось?» – спросил старший. «Что-то с Веленой. Жена позвонила», – проговорил Герман на ходу. Дома его встретили встревоженная Маша, вернувшаяся с работы, и растерянная Ольга Яковлевна. В кресле сидела абсолютно безучастная Велена. Увидев ее, Герман удрученно спросил. «Что, опять?» «Не то слово», – озабоченно ответила Маша. «Это не просто опять. Ольга Яковлевна, скажите Герману». Бабушка Велена стиснула руки. «Да я, собственно, ничего и не знаю. Веленочка сходила с собакой. Они хорошо погуляли, пришли домой. Я слышал, как Велена мыла Дине лапы. Потом они о чем-то говорили. Я ее спросила, будет ли Веленочка пить чай. Девочка сказала, что да, и я поставила чайник. Потом кто-то позвонил в дверь. Я была на кухне и не видела. Веленочка открыла. Я не слышала слов, но мне показалось, что говорила женщина. А потом я почувствовала, что тянет холодом по ногам. И выглянула в прихожую. Веленочка стояла у двери. Я ей сказала, закрой дверь, дует. Она не реагирует. Мне стало страшно, я взяла ее за руку. Она совсем не живая. Я потерла ей виски, дала понюхать нашатырь. Вы ведь знаете, он кого хочешь приведет в чувство. А Велена не очнулась. Я ее спрашиваю, кто это был. Она молчит. Я ее спрашиваю, как ты себя чувствуешь? Она говорит, нормально. Она на все отвечает одно слово «нормально». Я ничего не понимаю. Как может быть нормально, если ребенок неживой говорит одно слово? А вы что-нибудь понимаете? Герман пожал плечами. Кто мог приходить? Ошиблись дверью? А у Вилечки резкое обострение? Он повернулся к Маше. Ты что-нибудь понимаешь? Маша прошлась до двери в прихожую, тщательно ее осмотрела. Открыла, постояла с закрытыми глазами. Потом вернулась к Велене, взяла ее за руку, приподняла за подбородок, голову заглянула в неподвижные зрачки. Потом приложила ладони к ее вискам и спросила. «Что ты видел? Кто это был?» Велена вывернулась у нее из рук, забормотала. «Все нормально, все нормально», — Герман спросил. «Маша, что ты делаешь? Что же случилось? Нам завтра опять ехать к психиатру?» Мария Ивановна взяла его за руку и повела в их комнату. Там она сказала. Не надо никаких психиатров. Это порча. Я чувствую. Как только Велена открыла дверь, кто-то навел на нее порчу. Герман усмехнулся. Ничего себе порчу. Да кому оно надо? Нет, это глупость какая-то. Какая порча? Маш, я понимаю, ты веришь во всякие сверхъестественные штучки. Порча с глаз и прочее. Я тоже понимаю шутки, но сейчас я вижу, что состояние нашей девочки резко ухудшилось. Я полагаю, это отголоски той травмы. «Да при чем тут та травма?» Маша застыла посередине комнаты в позе канделябра с приподнятыми руками. И Герман видел, что она рассредоточена, глаза чуть прищурены, взгляд отсутствующий. Она некоторое время стояла, покачиваясь, потом, опустив руки, сказала. «Ничего не вижу. Герман, при чем тут та травма?» — повторила она. «Все, что было раньше, это цветочки, и, кстати, их легко собака перевела на себя. А сейчас...» «Все очень серьезно». Она мучительно потерла лоб. «Наверное, я устала на работе. Вокруг Вилечки какое-то марево». Герман знал, что жена – феномен природный. Знал он и то, что она очень не любила использовать свои способности. Он вспомнил, как на их свадьбе Маша прошептала на ухо. «А я не опасный, пока меня не обижают». «Ну хорошо», – сказал он, – «пусть порча. Но нам-то что делать?» «Надо же от нее как-то избавляться». «А кто против?» – удивилась Маша. «Только как ты это себе представляешь?» «Ну, не знаю, ведь снимают же как-то. Тебе виднее». «Герман, порча – это не грязь, ее просто так не смоешь. Она может только перейти от одного человека на другого. Ты понимаешь?» «На тебя, меня, твою маму. Ты ведь не хочешь этого. И этот человек будет как Велена?» «Нет». Маша обняла его, прижалась. «В том-то все и дело, что у каждого она проявится по-своему. Ведь у каждого свое слабое место. У неостывшей от перенесенного стресса Вилечки это голова, а у тебя или Ольги Яковлевны это может быть и сердце, и легкие, все что угодно. Лучший вариант – это вернуть порчу тому, кто ее навел. Если бы я знала, кто...» У Маши потемнели глаза, она сдвинула брови. «Эх, если бы я знала, кто и как это сделал...» Герман очень редко видел разгневанную Машу и подсознательно чувствовал, что ох, как не поздоровится тому человеку, который... Маша обошла соседей, переговорила с бабульками, гуляющими во дворе. Никто ничего. Она строго-настрого запретила Велене выходить из квартиры. Ольга Яковлевна, взявшая на себя заботу о собаке, хотела и Вилечку прогуливать. Но Маша четко, беспрекословно сказала «нет, из дома Велене не выходить». Герман, озадаченный жалобой матери, спросил вечером, «Но почему?» И Маша ответила, В нашей квартире безопасно, я перекрыл все лазейки. А на весь дом моих сил не хватит, а уж тем более на двор. Ты думаешь, Велене что-то угрожает? Маша повернулась лицом к Герману, лежа щекой на его руке, посмотрела ему в глаза. Постоянно. Ее в тот день спасло то, что человек войти в квартиру не мог и вынужден был действовать на расстоянии. Только и хватило, чтобы порчу навести. А то... Что а то? Ничего. Маша снова легла на спину. Живем мы на 13-м этаже, а крыльев Велене Бог не дал. Герман при этих словах обдало жаром. Он и представить себе не мог, как близка была его дочь гибели. «Да», — только и сказал. «Ладно, спи». Маша решила, что как только потеплеет, надо им с Веленой уезжать в деревню. Она написала заявление об увольнении в своей больнице с 1 мая, собрала свои и Веленины вещи, большую сумку. Туда же сложила кое-что из еды. Сухие супы, банки с консервами, чай, сахар, крупу. Прикинул на вес. Ничего, донесут. Когда Герман утром в 9 пришел домой, после ночного дежурства Ольга Яковлевна протянула ему записку. «Герман, мы уехали. Не буду писать куда, ты поймешь. Я жду тебя к началу июля. Не нервничай, все будет хорошо. Только там мы сможем помочь нашей дочери сохранить ребенка. Никому не сообщай, где мы. Хотя я догадываюсь, чьих рук дело с Веленой, уверенности полной пока нет. На всякий случай храни все в секрете и Ольге Яковлевне накажи. Кто бы ни спрашивал, мне понадобится твоя помощь в начале июля. По срокам выходит, что все решится в 20-х числах. Это хорошо. Ну все, целуем тебя, не скучай. По скриптам. Звонить не буду, сам знаешь почему. Маша и Велена». Ольга Яковлевна смотрела на озабоченного Германа. Молчала. Ее молчание было красноречивее любых расспросов. Тот тоже молчал. Наконец она не выдержала и спросила. «Герман, ну зачем они уехали? Разве тут Велене не лучше было родить? Я даже не слышал, как они ушли». «Понимаешь, мамуля, если Велечку не вывести из состояния аутизма, она не сможет нормально рожать. Одних схваток ведь мало. Нужно, чтобы роженица участвовала в родах. А с ней нет уверенности. Не делать же кесарево. Это ведь крайняя мера. Ты понимаешь, Маша надеется вылечить Вилечку там, в деревне. Боже мой, она же только медсестра. Я не спорю, она хорошая медсестра, но ведь не акушерка и не доктор. Как же она может? Я не понимаю». Ольга Яковлевна расстроенно сплеснула ручками. «Кушать будешь? Я приготовил медовик и форшмак». «Попозже», — Герман разделся. «Она не просто медсестра, мама. Ей дано понимать то, что непонятно нам. Я уже не раз убеждался в этом. Не будем ей мешать». «Ты к ней поедешь летом? Ну куда? Я ничего не поняла». «Придет время, поеду. Собаку надо прогулять». «Я думаю, она не откажется, но я с ней выходила днем», — ответила Ольга Яковлевна. Одинка лежа смотрела снизу вверх и вскочила при слове «прогулять». «Если хочешь, выведи». Ну что ж, Маша уехала в Матурово. Оттуда она должна была перебраться в избушку у озера. Это Герман понимал, как и понимал, что это произойдет не сразу. Земля еще холодная и сырая, и Маша не рискнет везти Вилечку, хоть и в крепкую, но уже старую избушку, пока не установятся теплые дни. Печка там, наверное, развалилась за долгие годы.